Предисловие. Подготовка к жизни. Я служил в корпусе морской пехоты во время войны во Вьетнаме, но я не был кадровым офицером и не дослужился в морской пехоте до пенсии. Я смог уйти на покой в 47 лет, потому что у меня был доход от бизнесов и инвестиций. Мне не нужны были ни зарплата, ни денежное содержание. Я уверен, что добиться такого способны лишь немногие люди, но лично мне достичь этой цели во многом помогла военная подготовка. Мне нравилась военная летная школа, потому что там нас каждый день мотивировали на подвиг, на преодоление страхов. Я учился на пилота не ради гарантированной зарплаты и получения пенсии, хотя знал, что многие курсанты пришли в летную школу именно с этой целью. Дело в том, что кадровые морские пехотинцы получают правовой статус государственных служащих. Я записался в корпус морской пехоты и в летную школу, чтобы проникнуться этим вдохновением и подготовиться к войне. Вместо того, чтобы стремиться к безопасности, инструкторы заставляли нас ежедневно в каждом полете отрабатывать действия в нештатных ситуациях. Вопреки естественному желанию надеяться и молиться, чтобы все прошло гладко, инструкторы намеренно выводили из строя какие-то системы и механизмы, иногда даже глушили двигатель. Они вынуждали нас преодолевать свои страхи, сохранять хладнокровие и удерживать машину в воздухе. Это была отличная подготовка к жизни в мире бизнеса. Множеству людей приходится вести борьбу за финансовое выживание лишь потому, что они позволяют эмоциям управлять их жизнью. Вместо того, чтобы сражаться со своими финансовыми страхами, они укрываются от них. Многие наемные работники прячутся под одеялом стабильной зарплаты и гарантированной занятости. Я вступил в корпус морской пехоты, чтобы воевать за капитализм против коммунизма, но после возвращения из Вьетнама стал свидетелем того, как у нас дома в Америке постепенно умирал дух этой страны и стремительно рос менталитет льготника. Я обнаружил, что в США коммунистов было больше, чем в джунглях Вьетнама. Я пишу эту книгу, поскольку хочу, чтобы Америка легла на обратный курс. Если кто и способен ее спасти, так это те, кто поклялся защищать ее и сражаться за нее. Это не просто наш долг, это именно то, чем нас научили заниматься. Данная книга покажет, что 8 принципов нашей военной подготовки необходимы каждому, кто стремится стать успешным предпринимателем. Школа воинской службы сильнее всего закаляет дух мужчин и женщин. Только такой дух сможет заставить Америку вернуться на правильный курс и снова привести нас к капитализму, который является фундаментом нашего благополучия.